Глава 13. Гланар. Окраины квазара. Неизведанная территория. 25 дней спустя. «Снова пусто», — поинтересовался Алекс, заранее догадываясь об ответе. «Пусто», — подтвердила его мысли миром. «А приманка?» «Еще вчера закончилась, но никакая приманка сейчас не сработает. Чтобы она сработала, монстры должны быть где-то поблизости, а я вообще ничего не чувствую. Мне нужно выбрать направление, хотя и так могу сказать, что нам нужно уйти еще дальше». «Мы и так забрались далеко от Шайна», — заметил Алекс. «Потому что рядом с Шайном нет добычи». «Понял. Тогда я командую остановку. Встряхну пока ребят, а ты ищи свое направление». «Хорошо», — вздохнула миром. С момента выхода за барьер и погружения в бездну прошло 25 дней, а с начала путешествия — больше месяца. В общем, куча времени. Хотя этой точки зрения в основном придерживался Алекс, для которого несколько недель растянулись на много месяцев, как это обычно бывало. Для остальных же путешествие было просто еще одним небольшим тренировочным циклом в их долгой жизни. Причем не особо опасным, если судить по последним боям черного хирурга. Тем не менее, Алекс старался выжать все возможное из экспедиции. Каждый день он выходил за границу квазара и нырял в бездну, чтобы потренироваться в работе с кровью, а в случае большой удачи — найти Вантан. К сожалению, Вантан не находился, хотя каждое погружение Алекс натыкался на какой-нибудь кластер. У него даже возникла теория, что это не он находит кластеры, а его внимание притягивается к самым ярким объектам галактики. По логике вещей, это были либо ближайшие к квазару кластеры, либо самые крупные, либо излучающие больше всего энергии по тем или иным причинам. В любом случае, шанс найти Вантан перебором кластеров стремился к нулю, так как закрытый кластер, очевидно, почти ничего не излучал. Однако других идей не было, и Алекс продолжал нырять в бездну. Так он хотя бы контакт разовьет. Возможно, после усиления навык выдаст больше информации. Но этот момент еще не скоро настанет, так как за 25 дней умение прибавило всего 3%. «Сигнатура. Уникальная. Контакт. 53%. Чтобы как-то ускорить процесс, Алекс использовал контакт на квазаре, пытаясь найти средоточие или другие далекие объекты. Однако тут в дело вступала бесформенность, мешающая любым исследованиям мертвого кластера. Кстати, кровь бесформенного против фона бесформенности не особо помогала. Вот такая у них была круговая порука. Впрочем, одно происходило от другого. Кроме погружений в бездну, Алекс варил кровь и эликсиры трансформации, которые регулярно принимал, пытаясь подобрать оптимальную дозировку и частоту. Правда, ориентироваться приходилось только на ощущения, но тело силы росло. Кстати, Алекс выяснил, что на 19 уровне оно называется «телом звезды» в честь официального названия 6-й стадии. Но как бы эта конструкция ни называлась, главный минус заключался в том, что клетки менялись очень медленно. Впрочем, тело звезды было рубиконом, который отделяет адептов второго радиуса от адептов первого радиуса. Естественно, такую эпохальную трансформацию нельзя было пройти за месяц. Слишком многое должно было измениться. Между прочим, другие этот путь проходили за сотни, а то и тысячи лет. Тем не менее, в голову иногда закрадывалось сомнение, а сможет ли он вытянуть этот груз? Но, приняв решение, Алекс не собирался его менять. Кроме того, он чувствовал, что плоть уже стала блоком в развитии, как и обещала миром. Пусть интерфейс при этом и показывал возможность перейти на 14 уровень. «Трансформация. Высокая вероятность». Но эта строчка лишь означала, что Алекс перерос 13 уровень. Впрочем, это касалось большинства чемпионов квазара, и после окончания большой гонки они все прыгнут на один или два уровня, так как накопили достаточный потенциал. Поэтому интерфейс можно было игнорировать. Ну а если он вдруг решит перейти на следующий уровень и создаст импульс достаточной силы, то тело звезды просто поглотит энергию, а Алекс останется на прежнем месте. Чтобы ускорить процесс, он пару раз умер и использовал на себе кровь. А вдруг в таком виде ему проще будет подправить код, а через него и клетки? Но ничего не произошло. Ни кровь, ни эликсиры не повлияли на код и не ускорили трансформацию тела звезды. Очевидно, на арене просто открылся новый путь, а пройти его нужно было самостоятельно. Вот Алекс и шел, без ориентиров и подсказок. Зато порадовал инженер. Вторая варка из десятков тысяч врат завершилась через 10 дней после погружения в бездну, что было на 2 дня меньше ожидаемого срока. На этом хорошие новости не заканчивались. Алекс планировал получить 130 капель, а извлек 173, то есть на треть больше. Иными словами, общая эффективность поднялась с 15 до 20%, если считать от абсолютного максимума. При этом технология не изменилась. Как была мусорной, так и осталась. И все, что Алекс делал, это сменял одну вибрацию другой, когда подходило время. То есть работал строго по инструкции. Ситуация казалась непонятной. Впрочем, у него появилась одна гипотеза. Надо сказать, во время варки сыворотка, получаемая из врат, слипалась, постепенно превращаясь в особую аномалию. В случае 50 тысяч врат аномалия стала непроницаемой снаружи. Со стороны Алекс только видел, что давление внутри было выше, чем когда он варил всего 1000 врат. Количество перешло в качество, и из сырья извлекалось больше бесформенности. Это было то самое увеличение эффективности, которое он хотел, причем без поиска новой технологии. Естественно, сразу возник вопрос, а можно ли повысить эффективность еще сильнее, если, например, заложить еще больше врат? Инструкция на этот счет молчала, но это легко объяснялось. Обычные мастера просто не могли удержать во внимании столько объектов разом. Им вообще рекомендовалось работать 100 врат за раз, а тут 50 тысяч. Это Алекс не напрягался, потому что за него работал инженер. Возможно, он был первым адептом, который наткнулся на данный эффект. Более того, ни один мастер, даже если сможет сварить столько врат, не удержит давление в печке. Даже с помощью линзы. Собственно, было непонятно, а выдержит ли белая пустота это давление, но она работала исправно, и Алекс отбросил сомнения. Чтобы проверить гипотезу, он заложил в третью варку сразу 110 тысяч врат разных уровней. Все, что скопил к тому времени, и снова запустил вибрацию. А 5 дней назад извлек 366 капель. То есть мусорная технология сработала с эффективностью 25%. Его гипотеза оказалась верной. Чем больше врат, тем выше давление в печке и больше капель на выходе. Что интересно, давление росло скачкообразно, а не линейно. Словно нужно было преодолеть некий барьер, причем первый составлял 50 тысяч врат, а второй находился в районе 100 тысяч или около того. Наверное, другие варщики просто не дошли до первого барьера, произнес он тогда. Если прогрессия линейная, то каждые 50 тысяч врат будут увеличивать эффективность на 5%. Значит, если ты заложишь 850 тысяч врат, то достигнешь абсолютного максимума. Прикинул умиром. Извлечешь 100% бесформенности, а это почти в 7 раз больше, чем тебе полагалось. Ха, звучит интересно. Где бы мне взять эти 850 тысяч врат? Усмехнулся Алекс в ответ. В любом случае, это было серьезное преимущество. Теперь ему не надо искать новую технологию. Сойдет и мусорная. Правда, надо было накопить достаточно врат. И с этим возникли определенные сложности. Собственно, поэтому Алекс и не закладывал новые варки. Ему банально не хватало сырья. Более того, он потратил почти все накопленное на производство крови. Да, при этом он сварил 500 капель, которые тратил и на погружение в бездну, и на эликсиры трансформации. Но врат на продажу почти не осталось. А между прочим, кредиты ему понадобятся, когда он вернется на маяк. Но пока получалось, что оставшаяся на Араке клиника зарабатывает больше, чем отряд. При этом отряд состоял из 30 тысяч бойцов, а в клинике работало всего 6 тысяч хирургов. «Это если им не мешает работать», — напомнил сам себе Алекс. Что происходило на Араке, он доподлинно не знал. А там могли активизироваться конкуренты. мягкая земля, губернатор или еще кто-нибудь. Поэтому он пока не рисковал закладывать новые варки. С одной стороны, варить понемногу сейчас не имело смысла, а с другой — нужно было создать резерв на черный день, точнее, на момент возвращения на Арак. С этим, кстати, также возникали вопросы. Изначально Алекс планировал вернуться через 2-3 месяца, из которых половина уже прошла. Причем он хотел добраться до синего тела потенциала. Однако из-за недостатка добычи прогресс в последние дни сильно замедлился. Меньше монстров — меньше энергии развития от Вселенной. Да, с лекарями отряд «Организм» работал лучше, и энергия шла еще несколько часов после каждого боя, но выяснилось, что Вселенная требует драться чаще. Тактика консервов также работала плохо, а если адепты резали заранее запасенных монстров, то получали небольшой всплеск энергии, и все. Что интересно, когда черный хирург подрабатывал наемниками, такой проблемы не возникало, хотя народа, с учетом клиентов, было больше. Очевидно, требования повысились из-за усложнения самого отряда организма. Значит, на более высоких грейдах телопотенциала консервы вообще перестанут работать. Зато, когда они дрались, энергии приходило больше. Образно говоря, отряд стал мощнее, но прожорливее. Особенно, когда новички немного окрепли. Поэтому им постоянно требовались монстры, которых миром сейчас активно искало. Алекс же тем временем встряхивал бойцов. Так они называли процедуру, когда он гонял энергию развития по всему отряду дозированными порциями. Это также помогало лекарям и развивало жало, которое, кстати, добралось до 99% и вот-вот должно было эволюционировать. Собственно, Алекс для того и гонял энергию. Внутренне он готовился к тому, что жало может замереть в развитии или потребовать какого-нибудь нестандартного хода. Но то ли обстоятельства сложились удачно, то ли тело потенциала поспособствовало. Однако всего через час после остановки матрица завибрировала. «Интерфейс», — произнес он. «Сигнатуры. Уникальные. Нить. 0%. Жало сменило название. Уже хорошо. Последующая проверка показала, что боевые возможности навыка не сильно возросли, и нить по-прежнему не могла убить сильного врага. Максимум ошеломить, причем ненадолго, и только если у противника не было защиты от резонансных ударов. Однако изменилось ощущение от черного хирурга и паутины связей, что было даже лучше, так как навык усиливал весь отряд. Паутина связей стала прочнее, по ней передавалось больше энергии, и ощущалась она лучше, причем не только Алексом. «Босс, признайся, ты от нас избавиться хочешь?» — спросила Сантана, подлетев поближе. «Почему?» — удивился тот. «Так это, мы же заметили изменения». «А что именно вы заметили?» — с любопытством спросил Алекс. «Управление энергией стало проще». «Так это же хорошо». «Для черного хирурга хорошо, а для нас не очень. Зачем тебе нужна 1000 дармоедов? Теперь тебе и сотни хватит. Мы же сейчас наемничеством не подрабатываем, и помогать союзникам не требуется. Хотя я думаю, что и в этом случае 1000 лекарей многовато будет. В общем, мои ребята беспокоятся. Они считают, что ты от нас избавишься при первой возможности». «Ни от кого я избавляться не собираюсь», — успокоил Сантану Алекс. «Просто провел небольшое улучшение. А своим дармоедам скажи, пусть выкинут глупые мысли из головы. Они мне еще понадобятся». «В смысле дармоеды, а не их глупые мысли. Пусть лучше осваивают новые возможности». «Ладно, пойду успокою ребят». Обрадовалась Сантана и полетела в расположение лекарей. Алекс проводил ее задумчивым взглядом. Он не ожидал, что в черном хирурге кипят такие страсти. С другой стороны, это показывало, что адепты ценят отряд и возможности, которые тот им дает. «Любопытно. Такого я не ожидал», — пробормотал он. «Между прочим, Сантана не зря волнуется», — заметила Миром. «Не только лекари считают себя дармоедами». «Ты вообще о чем?» «О том, что даже бойцы думают, что слишком мало работают. С начала экспедиции у них не было ни одного серьезного боя. То есть мы, конечно, хорошо поохотились, и великие школы обзавидовались бы, узнав о результатах. Но основную работу обычно делает бункер, конфликт, хоровод и другие твои навыки». «Это не навыки, а техники», — автоматически заметил Алекс. «Неважно. Народ считает, что ты делаешь всю работу». «Неправда. Я просто ослабляю монстров, но добивают их бойцы. И заметь, мы никого не потеряли. А конфликт я вообще не использовал, чтобы добычу не потерять». «Знаю, знаю, но это тоже неважно. Народ думает, что они не заслужили тел потенциала. Особенно сильно беспокоятся новички. Они тоже опасаются, что ты выкинешь их на Араке». «Да, не было печали», — вздохнул Алекс. «Но где я им возьму монстров, если их нет? Ты не нашла новые стаи?» «Не нашла. Кстати, об этом. У меня есть одна теория. Кажется, я знаю, куда подевались все монстры». «И ты молчала?» «Хотела все проверить, но только сейчас убедилась. Я вижу облако плотной бесформенности, далеко, где-то в районе маяка Бета-4339». «Подожди-ка, это же бывший маяк губернатора Берингера. Но он ушел оттуда в самом начале большой гонки». Алекс вспомнил главного защитника пурпурного пепла, который прибыл на маяк Бета-4340, и долго интриговал против Наколоса, пока тот не убил гостя и не заставил пурпурный пепел работать на себя. «Да, наши соседи потеряли много адептов при высадке в Квазар, поэтому решили перебраться к нам», — подтвердил Эмиром. «При этом они уничтожили всех монстров во время высадки. Откуда же там возникло пятно бесформенности?» «Ну, до первого опорного мира они так и не добрались. Та планета называется Гланар». «Это я понимаю. Я даже предлагал тебе туда сгонять. Но ты сказала, что лететь туда далеко не имеет смысла, и что монстров там немного. Хотя с обновленным контактом мы в состоянии туда добраться в разумные сроки». «Ситуация изменилась. Раньше такого большого пятна бесформенности вокруг Гланара не было. Я только сейчас его обнаружила. Подозреваю, что туда добрались ментаты и их подручные». «Ментаты?» — удивился Алекс. «А что?» — ответила вопросом на вопрос Миром. «Сначала ты, а потом великие школы их знатно напугали. Вот они и решили не связываться ни с Шайном, ни тем более с Араком. На Араке сейчас вообще тесно от адептов, а Гланар, наоборот, свободен и никого не интересует. Это же брошенный маяк. Вот ментаты туда и перебрались. А заодно всех монстров отсюда увели. Поэтому тут так пустынно». «Ты уверена?» «По моим расчетам, добычи возле Шайна должно быть больше. Но монстров мало, сам видишь. Плюс они постоянно мигрируют. А мы просто летим вслед за ними. И, кстати, летим в сторону Гланара». «Это я заметил. Хм, значит, ментаты перебрались к соседям». «Вот именно. Что мы будем делать?» — спросила Миром. Алекс задумался. Сейчас у него осталось всего несколько десятков тысяч врат на продажу. Или примерно 40 миллионов кредитов, если считать в ценах маяка. Плюс еще 350 миллионов хранилось в виде записи на жетоне. «Итого 400». Поморщился он. На первый взгляд это казалось солидной суммой, но по факту ее хватит лишь на один платеж за гильдию. А ведь еще надо платить за технологию крови. «Если клиника ничего не заработала за это время, я попаду в тяжелую ситуацию. Жаль, что мне не разрешают продавать капли. Может, приобрести патент, скупать потом врата и делать кровь на продажу?» — задумался он. «Так я быстро разбогатею». Однако Алекс подозревал, что за время его отсутствия конкуренты внесли какой-нибудь хитрый пункт в правила большой гонки. Например, что нельзя купить патент на продажу крови на территории Квазара. Мол, надо выбраться в первый радиус. Слишком многим гильдиям и школам он перешел дорогу своим каркасом. Их голоса арбитры не смогут проигнорировать. В общем, желательно было вернуться на Арак с богатой добычей. А ее можно было взять либо в жемчужине, либо в местах, богатых монстрами. Но жемчужины поблизости не было, а до Гланара черный хирург быстро доберется. Вот только там было опасно. «Говоришь, нашим бойцам кажется, что они делают слишком мало», — задумчиво произнес он. «Так они считают». «Тогда мы обязаны порадовать их хорошей охотой. Заодно и нить проверю в боевых условиях. С ней защита должна вырасти. Проложи мне оптимальный маршрут до Гланара. На остальное не отвлекайся». «А твои погружения в бездну и варка?» «Пока подождут. Главное, надо набрать добычу. Желательно без большого риска. Поэтому для начала посмотрим, что творится возле Глонара. И если что, то сразу уйдем.